Швейцарская, Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче 3 июля выступили совместным заявлением, в котором критиковали американских империалистов и их приспешников за попытки создать атмосферу санкций и нажима против Корейской Народно-Демократической Республики.